А это ни много ни мало 8 дворов. Так в карьерном появилась режимная зона. И появилась территория, которая соответственной зоной не являлась. Демидовы, например, в зоне живут. 23-й дом сразу за карьером. В первую пятницу сентября должны были свадьбу сыграть, дочку замуж выдают. А теперь свадьба расстроилась. Нинка в слезах. Какая может быть свадьба без гостей, без жениха, да и за колючей проволокой? Евдокия Ниловна, заслуженный пенсионер, тоже в зоне оказалась. К ней внук из Чебоксар приехал погостить, не пускают. Приходится внуку угол снимать у соседки на территории, а бабка туда обедать приходит, чтобы повидаться с ним, да словом перемолвиться. Похожая история у Лены Филоненко, разведенки из 25-го. К ней хахаль из Якутска каждые выходные наезжал. Самогону попить, кровать раскачать. Теперь им приходится по кустам встречаться. Однажды он спьяну через проволоку полез и задрался так, что скорую вызвали. Швы накладывали. Еще и в милиции сутки отсидел, объяснительные писал. Но кому война, как говорится, а кому мать родна. После того, как показали ЧП под Якутском, по всем новостям, наехали в карьерные журналисты. Из Москвы, из Хельсинки, из Варшавы, отовсюду. Поговорят с жителями поселка, отснимут сюжет, переночуют на территории и во свояси. Но за ночлег и прочие услуги платили валютой, платили щедро. Прибыла сюда целая экспедиция уфологов, якутский клуб накануне. Полет свихнувшегося бриза наделал в этой среде немало шороху. Очевидцы утверждали, что на месте взрыва имели место необъяснимые оптические явления. Свет приобретал радужный оттенок, предметы искажались, как если смотришь через огромный мыльный пузырь. А на месте карьера вдруг появилась абсолютно ровная зеркальная площадка, где стояли неподвижно 4 гуманоида. В интернете ходила подборка снимков с мобильного телефона, озаглавленная. Таинственный объект под Якутском. Армагеддон начался. Бриз выглядел здесь как гигантский красноватый червяк, размазанный в воздухе на фоне леса и убоговатых домишек. Уфологи разбили палаточный городок на лесной полянке, близ карьерного, в 500 метрах от западной границы зоны. Они прочесывали заросли в поисках артефактов, просвечивали почву и растительность с помощью каких-то белых ламп, опрашивали местных жителей, а также активно скупали у них продукты и спиртное местного производства. Причем местные, не стесняясь, заламывали иногда самые космические цены. Некоторые обитатели зоны пытались наладить бизнес, предлагая уфологам разный металлолом под видом инопланетных «осколков» в кавычках. Шаповал преуспел в этом больше других. Вчера он спихнул какой-то чудачке в розовой панаме диск от культиватора. Похоже, культиватор она в жизни не видела. Отсыпала без лишних слов 200 рублей, даже поблагодарила еще. Шаповал понял, что продешевил. Вечером, обмыв с корешами сделку, он отыскал в сарае заготовку для блесны из столовой ложки, которую когда-то делал, да не закончил. Навел блеск, посмотрел так-сяк, решил, что здесь можно сорвать большой куш. И, похоже, не ошибся. «Так берешь товар?» – нетерпеливо повторил он. Мужчина в шортах доброжелательно улыбнулся. «Конечно», – сказал он, но руку из кармана по-прежнему не доставал. «Только скажи мне, вот эти люди из поисковой группы, что они говорят? Они между собой общаются вообще?» «Говорят, что у Ленки Филоненко грудь богатая», – процедил Шаповал. «Да ясное дело, не молчать же им в тряпку все время. Радовались, что взрыв над самой землей случился. Осколки недалеко разлетелись». Типа они там какую-то важную часть надыбали, приборы какие-то. «Надыбали?» – переспросил мужчина. «Ну, нашли, значит. А ты никакие приборы не находил?» Шаповал мысленно перебрал в голове весь хлам, скопившийся в сарае, прикидывая, есть ли там что-то подходящее под определение прибор. Старую радиолу, что ли, на детали пустить? «Возможно», – сказал он сдержанно. Мужик в шортах кивнул, поверил. «Ну и отлично». Меньше чем за 5200 Шаповал со своей радиолой не расстанется. «Ну а какие-то гипотезы насчет самого объекта они высказывали?» Продолжал интересоваться мужчина. «Они хоть понимают, с чем они имеют дело?» «С пониманием, я так думаю, у них полный затык», – авторитетно высказался Шаповал. «Ракета, говорят, какая-то крылатая. Типа с самолета ее запустили, а она чего-то там не туда полетела. Думали, что весь Якутск навернется». И у них там вообще проблема такая стоит, что ракеты как-то не так себя ведут. На всех полигонах по всей стране типа взлетают, а потом с ума сходят. Это электромагнитная атака, или так называемая белая ворона, вздохнув, объяснил мужчина. Стандартная технология, предваряющая инопланетное вторжение. А эти искатели долго еще в карьерном будут?» «Послезавтра сворачиваются», – проговорил Шаповал сквозь зубы. «Ты, мужик, вот что. Ты или деньги давай, или до свидания. Мы тут с тобой битый час уже перетираем». «А у меня с собой денег нет», – неожиданно заявил мужик. Он достал пустую руку из кармана и помахал ею в воздухе. «Давай вечером на этом месте. Ты заодно еще что-нибудь принесешь. Посмотрим, обсудим, переговорим». «Договорились?» У Шаповала упала челюсть. «Как это нет?» – заорал он. «Чего ж ты мне в таком разе по мозгам ездил-то, а? Я бы 10 раз этот долбанный артефакт сбагрить успел, мать твою. Меня там кореша ждут, поляну накрыли. Что я им скажу?» Мужик рассеянно смотрел куда-то вдаль. Очевидно, ему было начхать, что скажет Шаповал своим корешам. «Вечером. Приходите вечером», – повторил он. «Мы обязательно все обсудим. Вот сволочь». Шаповал еще некоторое время разорялся и махал руками, но в конце концов понял, что это бесполезно. Пришлось убираться, несолоно хлебавши. В 6 часов вечера он вернулся к палаточному лагерю вместе с Мухомором Архипычем и Сашком-младшим, имея твердое намерение, если не обогатиться, то хотя бы набить уфологу морду. Но и здесь его подстерегала неудача. Оказалось, что мужик в кожаных шортах, он же зам руководителя клуба накануне, Сергей Сергеевич, пару часов назад укатил в Якутск по организационным делам. И когда вернется, неизвестно. Над палаточным лагерем уфолога нависла угроза вторжения куда более разрушительного, чем нашествие марсиан в войне миров. Трубы горели, кровь кипела. Шаповал чувствовал себя оскорбленным в лучших чувствах. К счастью, одна доверчивая активистка в розовой панаме проявила интерес к некоторым артефактам. Торговаться времени не было, магазин закрывался через 40 минут. В результате обмена активистка получила злополучную заготовку для блесны и набор деталей от радиолы «Сириус-М». «Привет с далекого Сириуса» в кавычках. А группа пришельцев – сумму денег, тождественную 5 литрам поляны в кавычках. Таким образом, контакт цивилизации все-таки состоялся. Хотя, вряд ли это событие оставит след в истории человечества. В тот же вечер в московскую резидентуру ЦРУ поступило зашифрованное сообщение. «Джедай первому. Факт крушения крылатой ракеты под Якутском подтверждаю. Причины неизвестны. Поисковая группа из сотрудников ФСБ и военнослужащих собирает фрагменты ракеты. Старший группы подполковник Корницкий Николай Иванович. Источники сообщают о множественных отказах техники на ракетных полигонах страны». Резидент отписал шифровку технику. Это была его тема. 23 августа 2011 года, Москва, ОФСБ. Никогда еще Евсеев так не радовался возвращению в Москву. 2 недели он провел в командировках, причем не по своей линии. Болтался по свинцовым волнам, переносил качку, бродил по выщербленным бетонным пирсам, вникал в неуставщину, пьянство, аморалку, творящиеся в частях ВМФ, ел казенную пищу или консервы, отбивался от ежевечерних, положенных по протоколу, застолий с обязательным шилом, в кавычках, мутным и теплым, после разбавления водой спиртом. Все это напоминало ему давнюю командировку в Дичково. Но оттуда он вернулся с триумфом, зацепив за ниточку, ведущую глубоко законспирированному агенту ЦРУ. А нынешняя поездка дала нулевой результат. Признанный охотник на шпионов вернулся с пустыми руками. Радовало одно, что теперь все закончилось и можно вернуться к своей работе. В первый же день капитан Солодов доложил обстановку. 14 числа из Нью-Йорка прилетел журналист Роджер Кински с дипломатическим паспортом и карточкой иммунитета. «Журналист с дипломатическим иммунитетом? Так точно», – кивнул Солодов. В Шереметьево его встретил Ричард Петерсон. Капитан положил на стол пачку фотографий размером 13 на 18. «Это проясняет картину», – задумчиво проговорил Евсеев, разглядывая, как установленный сотрудник ЦРУ, работающий под крышей, в кавычках, пресс-атташе, жмет руку человеку, надвинутой на глаза шляпе. Идет с ним к выходу, садится в посольскую машину, которая проезжает по Москве и заезжает в американское посольство. Потом он выбрал крупные планы лица прибывшего, прямой, слегка нависающий над верхней губой нос, четко очерченный рот, выступающие скулы, квадратный подбородок с ямочкой посередине. Глаз не видно. Вначале мешали поля шляпы, потом к ним добавились каплевидные темные очки. «Наглая рожа», – сказал заглядывающий через плечо Солодов. А по-моему, симпатичный парень. Ему бы в кино сниматься. Есть в нашей картотеке? Да. Установленный разведчик Збигнев Ковальский, поляк. Родился и вырос в США. Специализируется по России. Считается сильным аналитиком. Работал в Москве с 1998 по 2001 под легендой корреспондента «Вашингтон-Пост». И с 2006 по 2008 обозревателем мира политики. Конечно, без дипломатического прикрытия. Приезжал несколько раз на международные конференции и научные конгрессы. Каждый раз вел себя совершенно естественно, ни на чем не засветился. А в этот раз капитан пожал плечами. Кроме демонстративного поведения ничего, уткнул пальцем в снимок, на котором Кинский и Петерсон выходили из Шереметьево. Во какие американские красавцы. Словно у себя дома, даже маскироваться не считают нужным. Передвижения, встречи, контакты. Гулял по Москве, был в Амхате, Третьяковской галерее, посещал рестораны. Набу, Большой, Ля Меню. Один или вдвоем с Петерсоном в контакты ни с кем не вступал. Попыток уйти от наблюдения не предпринимал. Странно, подвел итог Евсеев. Зачем ему тогда дипломатическая неприкосновенность? Не знаю, честно ответил Солодов. А надо знать, сказал Евсеев то, что и должен сказать начальник в такой ситуации. С чего вдруг специалист по России, хороший аналитик, приезжает в Москву, защищенный иммунитетом? По какой теме он работает? Может, наклевывается перспективная вербовка на высоком уровне? Он показал пальцем на потолок, как будто вербовка могла происходить на верхних этажах или на чердаке здания ФСБ. А может, ожидается слив серьезной информации? Капитан Солодов молчал, и все его это нравилось. Не поддакивает начальству, оперирует только фактами. Высказывать непроверенные предположения избегает. Подготовьте план целенаправленной отработки этого типа. Постоянное наружное наблюдение. По возможности использования технических средств съема информации. Контроль переговоров. Надо плотно заняться этим аналитиком. Руководство не утвердит такой план, неожиданно сказал Солодов. Роджер Кинский не дал для этого совершенно никаких оснований. А у нас есть фигуранты, которые действительно требуют пристального внимания. Людей и техники не хватает. Впрочем, вы и так все это знаете. Евсеев вздохнул. Капитан был прав на все 100%. Ладно, тогда ограничимся выборочным наблюдением. Может, он даст какую-то зацепку.